Я вскинул Алину на руки и прижал к груди. «Ты что, напилась?» — понизил голос, принюхиваясь. «Тебя же не было всего ничего». «Что я тебе расскажу?» — протянула она, хватаясь за мою шею. «Вадик просто полный дурак». Я на всякий случай ускорил шаг, отдаляясь от домика Вадима. «Что сказал?» «Он реально рассчитывал на деньги матери». «Каким образом?» «Сказал, что ты меня соблазнил, чтобы жениться, представляешь? Типа на денежки мамы раскрыл пасть». «Я или он?» «Ты и он». «Ты что-то быстро напилась. Чем он тебя так накачал?» «Бокал вина залпом выпила, отпустит. Слушай». «Ты не ела ничего», — перебил я. «Пошли, закинешь в себя плова». «Медведь, ты меня слышал? Мы с тобой провели расследование». «Слышу я тебя», — сдавленно зашипел я. «И не только я. Говори тише. А лучше помолчи, пока не протрезвеешь». Алина насупилась, и я спокойно вернул ее в подушки и взялся кормить. Но она умудрялась говорить даже с набитым ртом. «Ты бы видел его лицо, когда я сказала, что все деньги отца вложены в фонд?» «Хотелось бы посмотреть, да». Невесело взирал я на нее, понимая, что это подозрительная теплая хрень, набухающая в груди. Радость медведя смотреть, как его пьяная курица клюет плов и кудахчет через каждое движение клювом. «У него сразу пропало настроение». «Ешь молча», — прорычал я. «Подавишься». Алина запила все большим глотком чая и облизалась. «Сегодня даже ты не испортишь мне настроение», — возразила она довольно. «На чему ты радуешься? Думаешь, на этом можно расслабиться?» «Он реально ко мне подкатывал, Богдан», — толкнула она меня в плечо. Ощутимо, что быстро напомнило о ее хорошо поставленном ударе. «Лил в уши, что будет мне старшим братом, что защитит от тебя, такого коварного охотника за приданным». «М-да», — вздохнул я. «Зря я принес ее в веселящуюся толпу. Надо было утаскивать в номер. Может, он действительно банальный идиот?» «Но зато мы выбрались из города в отличное место. Где медвежонок?» Я прислушался и глухо выругался. «Черт бы его побрал!» «Медведь?» — испуганно выдохнула Алина, поднимаясь на нетвердые ноги. «Сядь, я поищу», — рыкнул я. «Но куда там? Курица моя напыжилась, растопырила лапки и почесала к ступенькам, истошно крича. «Медвежонок!» То, что щенок еще не знает своего имени, ей в голову не пришло. Вот и в какую сторону мне кидаться. Ее спасать или щенка искать? В итоге я решил не выбирать. «Что ты делаешь? Поставь меня! Богдан, у меня сейчас все...» Но я только удобнее перехватил ее так, чтобы она смогла схватиться за мою шею и выпрямиться на плече. «Ты убьешься, пока я буду собаку искать», — прорычал я. «Я и сама могу». «Я и говорю, сама убьешься, ты пьяная. Рухнешь в кусты по темени и шею себе свернешь». «Я начинаю думать, что Вадим прав, и ты охотишься за моим приданным», — стукнула она меня вдруг кулаком. «Это уже перебор какой-то». «Чего?» — опешил я. «Ты когда протрезвеешь?» «Я протрезвела, отпусти меня! Что ты меня таскаешь?» «Я за тебя отвечаю вообще-то». «Ты переходишь всякие границы и ставишь меня в глупое положение». «Это не я ору на весь глэмпинг про наследство». Пищала Алина знатно. Только нас вряд ли кто-то слышал, потому что к этому времени музыку включили громче, и народ отплясывал в центре поляны. За нашей потасовкой следили, но больше для развлечения. «Надо спросить у детей, может, они видели, куда он делся?» — недовольно предложила Алина, громко сопя у меня под ухом. Но дети только пожимали плечами, мол, щенок куда-то сбежал, и они его не нашли. «Чертов Вадим!» — принялась психовать Алина, дергаясь у меня на плече. «Поставь меня, Богдан! Медвежонок тут совсем один, наверное, увязался за кем-то. Допусти ты!» «А ну, перестань дрыгаться!» — рявкнул я и весомо шлепнул ее по заднице. И уже было направился к нашему домику, Только эта коза вдруг легнула меня коленкой в бок и вывернулась из рук. И все бы хорошо, но она шлепнулась на задницу, сдавленно ойкнув. «Правда, хочешь со мной подраться?» — склонился я над ней. «Да пошел ты!» Перевернулась она на четвереньки и тяжело поднялась. «Где болит?» — проигнорировал я ее посыл. «Нигде!» — простонала она, хватаясь за ребра. «Отстань, бесишь!» «Ты бесишь больше!» — процедил я. «Ведешь себя, как маленькая. Собак подбираешь непонятных. Напиваешься с одного бокала. Да еще и пьяный дебош устроила». «Ты уволен!» — топнула она ногой. И мне надоело. Я снова подхватил ее на руки и направился к домику, игнорируя протесты. К счастью, медведь был со мной солидарен. По крайней мере, мне так казалось до тех пор, пока я не захлопнул за нами двери домика и не скинул Алину на кровать, намереваясь запереть и дать выспаться. Только она перевернулась и зло уставилась на меня, приподнявшись на локтях. «Ты невыносим, Богдан», — процедила она. «Делаешь, что считаешь нужным, и плевать на всех». «Мне показалось, что именно этого в тебе и недоставало», — хрипло прорычал я, склоняясь над ней. «Не до такой степени. Тебе вообще плевать на людей». «Разве не это тебе во мне нравится?» — понизил я голос и оскалился, теряя бдительность. «Вовсе нет», — просипела Алина и вжала голову в плечи, глядя на меня снизу своими большими глазами. «Да ну». Принял я вызов, не осознавая, что даю медведю карт-бланш. Вернее, я это осознавал, только ничего с этим не делал. Потому что Алина вдруг запахла совсем иначе. «А ну, иди сюда!» И я дернул ее к себе за ноги к краю кровати. Она оцепенела, тяжело дыша, и сразу же уперлась ладонями мне в грудь, будто надеясь сдержать. «Богдан, я пьяная», — прошептала она. — «А так и не скажешь». Склонил я голову на бок, усмехаясь. — «Не смотри так», — прошептала она и облизала губы. — «Как?» Я преодолел ее сопротивление, склоняясь ниже. Она, конечно, взмахнула руками, но я не обратил внимания, почувствовав ее да в запахе кожи. — «Что, совсем не нравлюсь?» — «Совсем», — мотнула головой. «Уходи». И попыталась оттолкнуть. «Мне некуда идти», — напомнил ей я. «Так что двигайся давай». «Что?» — опешила она. «Это же была твоя ложь, что ты мой парень». «И мы теперь знаем, чего именно добивается твой сводный брат. Он целится в мамины деньги, и я хочу спать на кровати. Я это заслужил». «Можешь поспать в машине?» — возмутилась она, когда я ее выпустил и улегся рядом, запрокидывая руки за голову. «Пусть еще покудахчет. Так даже интереснее. Может, не сегодня, но курочке тоже надо промариноваться. Так будет вкуснее ее жарить». «Тогда в машину иду спать я». «Иди». «Дай ключи». «Возьми». «Где они?» «В каком-то кармане моих брюк». «Богдан». «Алина». «Ты уволен, отдавай ключи!» «Ты предмет договора, Алина», — усмехнулся я. «Предмет не может меня уволить. Кажется, промариновать эту курицу уже не доведется». Алина вскочила на кровать и бросилась на мои брюки так дерзко, что я даже дал ей фору. Но терпеть эту щекотку было сложно, и я схватил ее за шею и впечатал в кровать, усаживаясь сверху. «Игры кончились. А ну лежать!» — прорычал в ее губы. «Спать ты будешь здесь, со мной». И я дал ей понять все, насколько хочу ее и как мне плевать, что она имеет возражение. Я поставил на этот момент и не прогадал. Она сдалась. Замерла, конечно, когда я закрыл ее рот своим, но задышала как надо. Давно я так не нервничал с женщиной. И не потому, что от нее сейчас зависела моя жизнь в слишком широком смысле. Мне просто некогда было об этом думать. А вот о том, чтобы она не пожалела на утро. Да, Это заботило. Я выжимал из себя все способности эту заботу демонстрировать. Смотрел ей в глаза, касался лица пальцами и губами. И бил по лапе медведю, который норовил порвать что-нибудь из ее вещей, лишь бы разложить Алину под собой быстрее. Но и тянуть не стоило, а то сейчас опомнится и поднимет визг. Но Алина не оправдывала опасений. Я даже подумал, что алкоголь пошел по второму кругу в ее крови, когда она приподняла бедра, помогая мне стянуть с нее джинсы. Может, Вадик ей что-то подсыпал, чтобы соблазнить, а досталось это все мне? Не похоже, ведь она дралась со мной последние полчаса. «Ты же не девочка у меня», — заглянул я в ее глаза, когда оставил в белье. «Нет», — судорожно мотнула она головой. «А почему дрожишь так?» «Нервничаю», — прошептала она доверчиво. Ее запах уже добрался до моих тормозов, подмешивая в кровь адскую смесь голода и довольства ее согласием. «Я буду осторожным», — пообещал я, откровенно наслаждаясь ей. Мне нравилось, как дрожит она в моих руках, как смотрит и как часто дышит. Ее кожа покрылась мурашками, когда я дал волю лапам и взялся присваивать свою женщину со всей страстью. Тут уж Алина ожила. Кожа на ее щеках вспыхнула, мышцы под моими пальцами напряглись, а ладони на плечах взмокли. Я на всякий случай избавил ее и от белья, чтобы не дало деру. Я прижал ее к себе спиной, решив, что ей так будет проще, и пустился в ласку, стараясь не позволять себе слишком откровенного. Не хотелось бы ее напугать. Откуда я знаю, что там с ней было до меня? Но ведет она себя очень робко. «Ты скажи, если я сделаю что-то, что тебе не понравится». Собственный голос показался незнакомым. «Ты все делаешь правильно», — заверила она меня, тяжело дыша. Боялась. «Аль, я не сделаю ничего, если не захочешь. Богдан, делай. Делай все». Я усмехнулся ей в шею и перестал ее жалеть. Сама напросилась. И, кажется, пожалела об этом сразу, как я перевернул ее на спину и навис над ней. Но слова я ей больше не давал. Черт, какая же она вкусная. Ее кожа пропахла лесом и дымом, ее запах звал и обещал дом и покой. Я бы пил ее часами, погружаясь в эти обещания. Рядом с ней вскрылись и мои собственные раны. Мне не хотелось больше никуда бежать, ни с кем драться и воевать за право решать. Я хотел, чтобы обо мне все забыли и оставили в покое. Я устал. Еле вспомнил о резинках. Черт, в человеческом мире забота о женщине требовала защиты. «Может, не...» — судорожно всхлипнула Алина, когда я перестал обещать ей все и перешел к делу. «Не может». «Ты же сказал...» — начала извиваться она. «Тебе нравится, я же чувствую». И я вошел в нее пальцами, заставляя забыть о словах. Аля выгнулась и сжала ноги, но это лишь ускорило достижение цели. Быстро, слишком быстро. Стало интересно, когда она последний раз была с мужчиной. Только эта мысль обозлила зверя во мне, и я подхватил ее под бедра, осторожно насаживая на себя. Кажется, она нашла в себе силы заерзать и даже запищать что-то, но я не смог ее услышать, пока не вошел полностью. Мы взмокли так, будто занимались сексом под душем. Я от напряжения самоконтроля, чтобы не сделать больно. Она от страха, что сделаю. Хотелось рыкнуть на нее, чтобы расслабилась, но я не мог вдохнуть толком. Аля скользила в пальцах, когда я пытался вернуть ее себе снова и снова, врываясь в нее все быстрее и глубже. Я вжал ее в кровать, только тут, почувствовав, как судорожно вцепилась она в мои плечи и процарапала ноготками горячие дорожки на коже. И остановиться стало невозможно вовсе. Когда комната наполнилась ее криком и стоном, голова пошла кругом, и я забылся, потерял контроль, перестал видеть, а лишь чувствовал и слышал. Не было поводка для зверя надежнее, чем чувственный след, который Аля оставляла на моих ребрах и губах. Подумалось, что это стоило того. Хоть теперь и непонятно, как жить дальше, если не привязать Алину к себе так же надежно.